При просмотре фильма собственной жизни можно отметить следующее. От прошлого не остается ничего, кроме образов и картин, сохранившихся в памяти. Эти формы по-разному воздействуют на сознание. Вернее, сознание по-разному реагирует на них. Одни не производят на него никакого впечатления, другие будят уснувшие чувства, заставляя переживать прошедшее вновь. Порою они даже пробуждают уснувшие страсти и вовлекают мысли в орбиту прошлых свершений. Очень важно отметить при этом, какие именно формы не утратили своей власти над человеком, ибо они, не утратившие, будут иметь силу влиять и после освобождения от плотного тела. Зная эти формы и установив их силу воздействия на сознание и способность влиять, можно начать с ними борьбу за полное освобождение от их власти. Победа достигнута будет тогда, когда ни одна из форм фильма жизни прошедшей не сможет уж более удержать внимание на себе, вызывая уснувшие чувства. Конечно, имеются в виду формы мысли, картины и чувства, не соответствующие той ступени, которой достиг дух в своем восхождении к свету. Многое несовершенное, допущено быть в прошлом, могло, но позволять ему иметь власть над сознанием и влиять на него будет уже отступлением вспять и погружением в то, что давно должно было быть изжито. Погружение в прошлое тем и опасно, что вовлекает оно дух в воронки вихрей прошлых слабостей, проступков, ошибок и прочих несовершенств. На прошлое можно без запрета смотреть, когда его фильм уже не вызывает разновесия или каких-либо недопустимых эмоций. Все прошлое и все, что в нем было от света, насыщено светом, и к свету вело, опасности рецидива не представляет, то есть возвышает сознание и устремляет его вперед по пути восхождения. Самопроверка сознания на силу воздействия форм жизни прошедшей необходима, чтобы вооружить его на будущее и знать точно и определенно, что именно надлежит неотложному изживанию и с чем еще надо бороться и что устранить. Эти формы могут быть либо друзьями, либо врагами. Запомним, от прошлого не остается ничего, кроме этих форм, которые, помимо памяти человека, существуют во всей своей жизненности, запечатленные в рекордах пространства. Они могут пресечь человеку его путь дальнейший, если сознание его будет притянуто к ним и подпадет под их воздействие настолько, что предпочтет пребывание с ними в их обществе, восхождению в высшие сферы. Многие так и поступают и пребывают в атмосфере этих форм, пока не исчерпается их сила, вложенная в них тем, кто был виновником их порождения.